Иисус неоднократно говорил: «Я пришел только к погибшим овцам дома Израиля, только к ним и больше никому». И если какие-то чудеса сотворялись для других народов, это потому, что, ну, вот деваться было некуда, потому что вот кто-то приходил и просил. А знания он свои не давал ни иудеям, он давал только иудеям, которые к нему пришли. И говорил: «Давать знания не иудеям все равно, что бросать хлеб там псам». А пес – это, ну, нечто вообще ужасное, ну, безродный пес, да? Это грязное, вонючее существо, которого там настоящий иудей всегда сапогом может пнуть. И не мечите бисер перед свиньями, то есть перед другими народами. Так вот, народы Израиля – это 12 колен, ну, тут, говорит, там еще 13 затерявшиеся. Так вот, 12 колен – это и есть разные народы. Запомните это раз навсегда, иудеи так и говорят – да, еврейский народ, но разные колена – это разные народы. Вот этим народам он принес благую весть. Вот этих народов он хотел поставить на путь истинный. Он им принес Духа Святого. И когда дальше кто-то говорит: а он же послал, идите к другим народам. Конечно, послал. Только другие народы – это те, к кому он был послан. Только погибшие овцы дома Израилева. Вот к ним идите, вот эти 12 народов. Ко всем этим народам идите. А на путь к язычникам не ходите, в города самарянские не входите, ибо безгрешны они. То есть, если бы он послал ко всем народам, к язычникам идите, и к этим идите, и к этим идите. А нет, он конкретно указывает: к ним не ходите, идите только ко всем народам, которые относятся только к 12 коленам. И помните, что написано в Апокалипсисе, если уж вы не читали его. Когда там выстраивается огромное количество людей, и идут люди в белых одеждах с печатями Господа ихнего. И спрашивают: а кто это такие? Ну, он говорит: это вот из этого колена, вот из этого там Иудина, это там из этого называет. Господу Израиля могут попасть только мужчины. Раз. Только праведники. Два. Только девственники. Три. Праведники, которые соблюдают все-все-все вот эти вот талмудические и исторические писания. Вот они праведники. И могут попасть только 144 тысячи человек. Все остальные народы, многие народы другие, стоят и смотрят. Поэтому, когда кто-то говорит, что мы попадем к Господу, кто мы? Вы израильтянин? Вы мужчина? Вы иудей? Вы праведник? Как, вы девственник? Если нет, то вы не попадете. Но вы внимательно изучайте последняя книга, священная книга христианства, Апокалипсис, там все написано. А все вот эти толкования, которые там, а вот вы читаете его тут, а вот тут так сказано, это как уш на сковородке. Если бы Бог был такой тупой, что ему нужно было еще трактовать, и нужно было что-то пересказывать за него, и что-то додумывать за него, то тогда бы, ну, было все по-другому. Но вы же говорите, про какого Господа-то? Про какого Бога? Про Всевышнего, про Всезнающего, Вездесущего, Благого там и так далее и тому подобное. Это то, для кого нет каких препятствий, в том числе и написать доступно и понятно. И там доступно и понятно написано. Только 144 тысячи из 12 колен дома Израиля. Все. Если вы к дому Израиля не относитесь, если вы женщина, если вы не праведник по иудейским канонам, и если вы не девственник, вы не можете попасть к Господу Израиля. Сколько вы не хвалите, сколько не празднуете. Вопрос: где вы окажетесь, куда вы попадете? Вот такая, друзья мои, путаница происходит тогда, когда человек, не изучая ничего, вот просто верит слепо, свято в какие-то маленькие отрывочки, которые где-то он услышал. А сейчас нам рассказывают священники о том, что Ветхий Завет – это вообще такая книга, которую не надо изучать. Это вот вообще что-то такое там, ну, как не надо жить. Да, если так не надо жить, то почему тогда вы славите представителей Ветхого Завета, о чем было раньше сказано? Почему тогда вы постоянно: Господь Израиля, Господь Израиля и так далее? Почему вы постоянно говорите, на кого надо быть похожим, и жениху, и невесте? Ну, вы вот эти вот нескладушки-то уберите, ибо там, где кривда, там нет Бога. Вы кому служите? Полная версия этого видео доступна подписчикам на boosty.to/славрадио. Части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио. Продолжение следует.